Глава 33. «Может, поедем?» — предлагаю я. Вечер слишком насыщенный, столько всего нового открылось. И да, нет предела человеческой подлости. «Ты же собираешься вернуться к Софье?» Не спрашивает, а констатирует муж. «Неужели я недостаточно рассказал?» «Слава, стараюсь говорить как можно мягче. Достаточно, но не знаю, как это объяснить. Небольшая заминка, и я продолжаю. Вот так, по щелчку пальцев, мои эмоции не переключатся в прежний режим. Я понимаю. Не настаивает муж, но тяжело вздыхает. Да, разбить действительно легко, и Леся это понимала. Откалывала по кусочкам. Ее фразы ядом проникали в меня и зарождали сомнения. И вишенкой на торте стало то, что я увидела. Только это явно не забота обо мне. Хотела открыть мне глаза? Нет. Все, что делает сестрица, она делает исключительно для себя. «Скажи», — спрашиваю у Славы, — «а у Леси был бы шанс?» «Ты о чем?» Хмурится он, но через секунду кивает, поняв. «Ань, не знаю, чего она хотела, но шансы, независимо от обстоятельств, у нее нулевые». Чего хотела Леся, мне понятно. Она хотела успешного мужа, только вот почему нацелилась на моего? Да, это вопрос, на который я не найду ответа, потому что сама бы никогда так не поступила. Тут Слава прав. Чтобы понять мотивы человека, надо думать, как он. Ладно, наверное, на сегодня хватит. Снова тянусь за водой. У меня от изобилия информации голова кругом. Тебе плохо? Сразу же вскидывается муж. «Может, в больницу?» «Успокойся», — смеюсь я, дотронувшись до его плеча. «Это просто фигура речи. Меня ничего не беспокоит». «Давай тогда еще немного посидим», — предлагает Слава. «Будем говорить о чем-нибудь нейтральном». «Хорошо», — киваю. «Посидим». «Мне нравится здесь. Нравится проводить время с мужем вот так. У нас будто свидание». Странное чувство, почти забытое. Да, мы выбирались иногда и в рестораны, и на выставки, и в театр. Но это были, так сказать, семейные выходы. Нам приносят еще чай и кофе. Я продолжаю любоваться ночным городом, пока Слава не начинает говорить. «Ань, а какие у тебя вообще планы?» Спрашивает он, и я сразу бросаю на него недовольный взгляд. Договорились же вроде бы, что будем говорить о чем-то нейтральном, но муж так на меня смотрит, что мое возмущение беспричинно. Слава спрашивает именно обо мне, а не о нас. И ему правда интересно, судя по тому, с каким ожиданием он на меня смотрит. «Помнишь, — решаю поделиться своими мыслями, — я всегда хотела кейтеринг открыть. Вот сегодня мы с Сонькой как раз об этом говорили. Я думаю, что стоит попробовать». «Вот как?» — удивляется Слава и задумывается. Межбровная складка говорит о том, что глубокий мыслительный процесс запущен. Обычно муж так выглядит перед сложным заданием. Я уже жалею, что поделилась своими мыслями насчет кейтеринга. Но если у нас все образуется, наладится, то я хочу, чтобы было по-другому. «Что-то не так?» — уточняю я, когда пауза затягивается. «Нет». Поспешно отвечает Слава. «Это, конечно, хорошая идея, но не все так просто. Тем более сейчас ты беременна, а придется много работать на начальном этапе. Просто объявление и готовка с доставкой. Даже не вершина айсберга, только маленький осколок. Бумажная волокита, помещение, сотрудники, создание сайта». Начинает перечислять. «Слава, останавливаю не мужа сейчас, а включившегося юриста». «Помечтать и попробовать же можно, тем более я все это прекрасно понимаю. Все же я не в бункере жила все эти годы». Звучит даже для меня неожиданно с упреком. «Ладно, я просто поделилась своими мыслями. Собирались же просто пообщаться». «Мне на самом деле нравится эта идея». Поднимает муж руки в жесте «сдаюсь». «Но беспокоюсь о тебе и о ребенке». «Ты так говоришь?» Пытаюсь сгладить выступившие острые углы. Будто я собираюсь грузчиком устраиваться. Как раз ради ребенка я и хочу этого, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Ну вот опять. Нет, нейтрального разговора не получается. Слава снова хмурится, услышав мою последнюю фразу. Неужели он расценил это так, словно я не уверена в нем, в нашем будущем? Подумай еще, Аня. Сдержанно отвечает наконец. Это будет очень тяжело. Да, не мешки таскать, но бюрократические проволочки очень изматывают. А ребенок? Ты нужна будешь ему? И разрываться между младенцем и работой — та еще нервотрепка, которая тебе ни к чему. Давай все же поедем. Отставив чашку, я хочу подняться. Ань. Слава хватает меня за руку и тянет обратно. Не злись, пожалуйста. Я поддержу тебя во всем, но реально смотрю на вещи. Конечно, соглашаюсь я. Но я действительно устала, да и прошлая ночь была напряженной. Нехотя муж соглашается. Молча выходим из ресторана, и только в машине я вспоминаю. «Слава», — оборачиваюсь к нему, — «а ты точно завтра свободен, чтобы поехать к бабушке? Если что, я могу на такси». «Аня», — укоризненно начинает, качая головой, — «я сейчас подумаю, что ты опять не хочешь меня видеть. Поедем, конечно. К 5 заеду за тобой, у меня как раз встреча неподалеку будет». Сонька уже завтра на работу выходит, ей больничный закрыли. Зачем-то сообщаю я, а потом, немного подумав, предлагаю. Может, на обед заедешь, если время будет? Мужа приглашаю на обед в квартиру подруги. Когда эта фраза прокручивается в голове, даже вырывается смешок. Каламбур, честное слово. Но это так волнует, как будто мы на самом деле только познакомились и пытаемся узнать друг друга лучше. И сейчас я даже замираю в ожидании ответа. С удовольствием. Тихо произносит Слава и веселее добавляет. «Главное, чтобы ты не собралась отравить меня Сониной стряпнёй». Мы смеемся, уже подъезжая к дому подруги. Прощаться, на удивление, сложно, но я тянусь к ручке, отстегнув ремень безопасности. «Тогда до завтра», — говорю бодро. «Ань». Слава задерживает меня, и я поворачиваюсь к нему. «Так хочу поцеловать тебя», — будто спрашивает разрешение. Я улыбаюсь, понимая, что губы начинают чесаться в предвкушении. Но не так быстро. Я еще не до конца осознала наш разговор. «На первом свидании ни-ни», — улыбаясь, отвечаю я. «До завтра, Слава», — повторяю. «Буду считать минуты», — серьезно говорит муж. «До завтра, Анют».